Глава 8. Жизнь была бы намного приятнее, если бы мои мрачные предчувствия не оправдались. Нельзя винить флот за то, что Анжелина обвела их вокруг пальца. Они не первые и не последние, кто недооценил эту девушку с наивными глазами. Себя я тоже старался не винить. Я уже допустил одну ошибку, позволив ей уйти, но второй раз ошибаться не собирался. Я не совсем поверил в историю, которую рассказал мне Пеппа. Возможно, он хотел сбить меня с толку и отвлечь внимание. По характеру я очень недоверчивый человек. Так что я не стал рисковать и направил дуло пистолета ему между глаз, держа палец на спусковом крючке до тех пор, пока флотские пехотинцы не ворвались в рубку и не арестовали его. Как только Пеппа оказался у них в руках, я тут же послал сигнал тревоги, сообщая о побеге Анжелины. Не успели еще корабли получить сигнал, как ее катер появился на экране моего радара. Я облегченно вздохнул. Жаль было бы упускать ее, если она действительно являлась вдохновителем всей операции. Анжелина, Пеппа и военный корабль – чудесный подарок я преподнесу Инскипу. Кольцо кораблей флота неумолимо сужалось, и у нее не было ни малейшего шанса скрыться от них. Уж в таких-то делах флот знал толк. Рано или поздно они ее схватят. Передав военный корабль флоту, я вернулся на свою шикарную яхту, налил полный бокал шотландского виски из бортовых запасов, такого не отыскать нигде в радиусе 20 световых лет от Земли, и закурил длинную сигару. Удобно устроившись перед экраном, я наблюдал за погоней. Анжелина отчаянно пыталась сорваться с крючка, совершая немыслимые развороты. Как ее только не расплющило от 15-кратных перегрузок. Но все уловки ни к чему не привели. Кольцо продолжало сжиматься. Анжелина просто тянула время. Но никто не обращал на это внимания до тех пор, пока группа захвата не ворвалась на ее корабль. Конечно, он был пуст. Только через 10 дней, собрав по крохам всю информацию, мы установили, что же произошло на самом деле. Беглянка действовала так безжалостно и жестоко, что я сразу же узнал знакомый почерк еще до того, как врачи подтвердили, что Пеппа говорит правду. Анжелина все время опережала нас. Вылетев на катере с крейсера, она и не собиралась скрываться, а наоборот, на полной скорости полетела к ближайшему флотскому кораблю. Никто из 12 членов экипажа не имел ни малейшего понятия, что же произошло на крейсере, так как я еще не передал сигнал тревоги. Надо было сделать это сразу, как только она убежала. Тогда никто бы из этих 12 не погиб. Нам никогда не узнать, каким образом ей удалось усыпить их бдительность. Наверное, рассказала им душещипательную историю, как ей чудом удалось скрыться от бандитов. Как бы там ни было, она захватила корабль, 5 погибли от ядовитого газа, остальных она пристрелила. Мы узнали об этом, когда обнаружили этот корабль дрейфующим в нескольких парсеках отсюда. Захватив корабль, она установила автопилот катера на выполнение головокружительных сальто, чтобы сбить нас с толку. Пока мы азартно охотились за катером, она постепенно отстала от других кораблей и скрылась в неизвестном направлении. Дальше ее след терялся, хотя, судя по всему, она захватила еще один корабль. Что за корабль и куда она на нем улетела, оставалось загадкой. Вернувшись в штаб-квартиру корпуса, я попытался объяснить это Инскипу. Сидя с непроницаемым лицом, он холодно смотрел на меня, и я поймал себя на том, что стараюсь оправдаться. «Что ж, всех все равно не победишь», — сказал я. «Мне удалось захватить крейсеры и Пеппе, да пребудет его стертая личность в покое. Анжелине удалось сбежать, обведя меня вокруг пальца. Тут я признаю свое поражение. Но и ребят с флота она тоже перехитрила». «Чего ты так злишься?» — бесцветным голосом сказал Инскип. «Никто не обвиняет тебя в нарушении долга. Такое впечатление, что у тебя совесть нечиста. Ты хорошо поработал. Чудесная работа. Прекрасная. Для первого задания». «Опять за свое», — нахмурился я. «Пытаетесь прощупать, насколько я созрел? А его зачем сюда привели?» Я кивнул в сторону Пеппе Неро, сидевшего за соседним столиком. Он медленно ел, что-то бормоча себе под нос с отсутствующим взглядом. Ему промыли мозги и ввели туда информацию о новой личности. От старого Пеппа осталось только тело, которое любило Анжелину и похитило крейсер. «Психиатры сейчас работают над новой теорией тела-личность», — спокойно ответил Инскип. «Так что мы держим его под наблюдением. Если в его новой личности снова проявятся его криминальные черты, возможно, мы завербуем его в корпус. Что ты на это скажешь? Или он раздражает тебя?» «Дело не в нем», — отрезал я. «После той бойни, которую он устроил ради своей подружки-психопатки, можете хоть гамбургер из него сделать. Но он напоминает мне, что Анжелина все еще на свободе и замышляет новые преступления. Я хочу отправиться на ее поиски». «И речи быть не может», — ответил Инскип. «Я уже тебе об этом говорил, вопрос исчерпан». «Но я бы мог...» «Что бы ты мог?» Он прищелкнул языком. «У каждого полицейского галактики имеется ее фотография, и поиски не прекращаются ни на секунду. Или ты полагаешь, что справишься с этим лучше?» «Вряд ли», — проворчал я. «Ладно, катись все к черту». Отодвинув тарелку, я встал и как можно естественнее потянулся. «Пойду-ка я лучше домой, возьму бутылку чего-нибудь покрепче и утоплю в ней все свои печали». «Вот так-то лучше, и забудь про Анжелину. Я жду тебя завтра у себя в кабинете ровно в 9. Трезвым, рабовладелец», — застонал я и, повернувшись, направился по коридору в сторону жилых помещений.